«Ты где?» — спросила одна. 509-й поднял руку и помахал. «Ах, вон ты где! Деньги принес?» «Да. А что у вас?» «Сперва гони бабки. 3 марки». Деньги — это было изобретение Лебенталя, лежали в мешочке, привязанном на конце длинной палки, которая и просовывалась под колючую проволоку прямо до дорожки. Одна из девиц нагнулась, вынула монеты и быстро пересчитала. Потом сказала: «Ладно, тогда держи». Обе стали вытаскивать из карманов пальто картофелины и бросать их через ограду. 509-й норовил поймать картофелины в пальто Лебенталя. «Теперь хлеб», — сказала та, что потолще. 509-й следил, как летят над проволокой ломти хлеба, и быстро их подбирал. «Ну, так это все». Девицы уже двинулись дальше. 509-й снова зашипел. «Чего тебе?» — спросила толстушка. «Побольше можете принести?» «Через неделю». «Нет, сегодня, когда пойдете из казармы. Вам там что попросите, то и дадут». «Ты тот же, что всегда?» — спросила толстушка, наклоняясь вперед. «Да все они на одно лицо. Фрицы», — бросила другая. «Я здесь буду ждать», — прошептал 509-й. «И монеты у меня есть». «Сколько?» 3. «Пошли, фрицы. Пора», — торопила другая. Обе они все это время шагали на месте, чтобы сбить с толку часовых. «Могу хоть всю ночь ждать. 5 марок». «Ты новенький, верно?» — спросила фрицы. «А тот другой где? Умер?» «Болен он. Меня послал. 5 марок, а может и больше». «Пошли, фрицы. Нельзя нам так долго задерживаться». «Ладно, там видно будет». «По мне так жди, коли охота». Девицы пошли дальше. 509-й слышал, как шуршат их юбки. Он отполз назад, подтянул за собой пальто и обессиленно на него улегся. Ему казалось, что он весь взмок, но кожа была совершенно сухая. Когда он обернулся, Лебенталь уже был тут как тут. «Ну что, получилось?» — спросил Лео. «Ага. Вот картошка, а это хлеб». Лебенталь склонился над добычей. «От суки!» — выругался он. «Ну и пиявки! Это же цены почти как у нас в лагере. За это и 1,5 марок хватило бы за глаза. За 3 марки могли бы и колбасы положить. Вот так всегда, когда не сам торгуешься». 509-й не стал его слушать. «Давай делить, Лео», — сказал он. Они заползли за барак и разложили картофелины и хлеб. «Картошка нужна мне», — сказал Лебенталь. «Завтра торговать буду». «Нет, теперь все нужно для нас самих». Лебенталь поднял на него глаза. «Вот как? А откуда я возьму деньги для следующего раза?» «У тебя есть еще». «Скажи, пожалуйста, сколько ты все знаешь?» Стоя на четвереньках, они угрюмо, как звери, смотрели друг другу в глаза. «Они сегодня ночью вернутся и принесут еще», — сказал 509-й. «Харчи из казармы — выгодный товар. Я им пообещал 5 марок». «Послушай», — вскипел было Лебенталь. Потом пожал плечами. «Впрочем, если у тебя есть деньги, твое дело». 509-й по-прежнему смотрел на него в упор. Наконец Лебенталь не выдержал, отвел глаза и опустился на локти. «Ты меня угробишь», — тихо заныл он. «Скажи, чего тебе вообще надо? Почему ты во все лезешь?» 509-й боролся с искушением немедленно сунуть в рот картофелину и еще одну, и еще, все разом, пока другие не опередили. «Как ты себе это представляешь?» — продолжал причитать Лебенталь. «Все сожрать, все деньги спустить, остаться ни с чем, как полные идиоты? А на что потом жить будем?» «Картошка». 509-й вдыхал ее аромат. «Хлеб». Он вдруг почувствовал, что руки не хотят подчиняться голове. Желудок — одна сплошная прорва. Жрать, жрать, проглотить все скорее, сейчас же.